Вы же сами вчера его видели. Дышит прерывисто, с трудом. Сейчас он странным образом успокоился. Впал чуть ли не в летаргическое состояние. А может быть, он просто успокоился и расслабился, узнав о том, что произошло с судном и где мы сейчас находимся. Вы проделали чудесную работу, боцман. Благодарить за это надо не меня, сэр, а лейтенанта Ульбрихта. Ну, как бы то ни было, капитан Боун, похоже, находится сейчас в менее философском настроении. Я бы посоветовал вам навестить его. Когда лицо человека целиком в бинтах, невозможно себе представить, в каком он находится настроении. В обожженных губах капитан Боун держал курительную трубку, сделанную из корня дурно пахнущего верескового дерева. Трудно сказать, доставляло ему это удовольствие или нет. Услышав голос Маккинона, он вынул трубку изо рта. «Мы еще на плаву, боцман?» Произношение его было менее отчетливым, чем усилия, затраченные на это. «Лучше, сэр, давайте выразимся так. Мы больше не плывем к чертям собачьим. Никакого больше аврала и отклонения от курса. Насколько я могу судить, лейтенанта Ульбрихта вполне можно назвать экспертом. Думаю, вы, не задумываясь, поставили бы его штурманом. Он сейчас расположился в вашей каюте, сэр, по причинам, о которых вам уже сообщили. И, как я понимаю, поглощает мои быстро тающие запасы. Он действительно выпил пару глотков, сэр, но это было необходимо. Все-таки он еще болен, слаб, а холод наверху настолько ужасный, что мне еще в жизни с таким морозом сталкиваться не приходилось. Во всяком случае, когда я уходил, он никуда нос не совал и спал без задних ног. Ну ладно, пока он вам нужен, пускай сует. Передайте ему мою искреннюю благодарность. Хорошо. Каковы будут ваши распоряжения, сэр? Распоряжения, боцман? Распоряжения? Как я могу отдавать какие-то распоряжения? Не знаю, сэр. Я никогда капитаном не был. Вы чертовски прекрасно со всем справляетесь. Я сейчас не в том состоянии, чтобы отдавать распоряжение. Просто делайте то, что считаете нужным. Из того, что я слышал, вы прекрасно понимаете, что надо делать. Впрочем, добавил Боун, иного от Арчи Маккинона я и не ожидал. «Благодарю вас, сэр. Сделаю все, что нужно». Маккинон повернулся, намереваясь выйти из палаты, но был остановлен сестрой Моррисон. На сей раз она смотрела на него так, как будто все-таки причисляла его к человеческой расе. «Как он, мистер Маккинон?» «Вы о ком говорите?» «О лейтенанте?» «Отдыхает». Он намного слабее, чем говорит, но он никогда в этом не признается. Очень мужественный человек и прекрасный штурман, а джентльмен. Когда он уверяет, что не знал, что Сан-Андреас — госпитальное судно, я склонен ему полностью верить, хотя многим я обычно не верю. Ну, мне уж это хорошо известно. С прежней враждебностью резко заметила она, но тут же успокоилась. «Не думаю, что ему это известно. Я уверена в этом». «Прекрасно», — глядя на нее, с улыбкой бросил Маккинон и тут же про себя отметил с некоторым удивлением, что никогда прежде он ей не улыбался. «Джанет, простите, сиделка Магнуссон, сказала мне, что вы родом с восточного побережья, а точнее откуда. Надеюсь, вы не будете считать это наглостью с моей стороны». «Ну что вы?» Она улыбнулась, и Маккинон с еще большим изумлением понял, что она впервые за все время их знакомства улыбнулась ему. «Из Абердина. А что? Странно. Создается такое впечатление, что лейтенант Ульбрихт прекрасно знает Абердин.